468. Будем твердо помнить качество психической энергии. Нередко люди, приступая к наблюдениям над психической энергией, забывают ее основные свойства. Даже самые простые исследования люди усложняют своими привычками. Мгновенность будет основным качеством психической энергии. Но люди привыкли полагать, что долгая дума будет самой сильной. Таким образом, они упускают из виду, что для мысли не нужно времени. Также не принимается во внимание, что во время долгой думы происходит множество мысленных посылок разных степеней. Среди такого длительного мышления теряется сосредоточие посылки. Явление мгновенности должно научить, что краткий удар мысли будет соответствовать сущности психической энергии. Но умение кратко мыслить нуждается в воспитании. Не только краткость, но и сила мысли должна быть обобщена с посылкой психической энергии.